Эта зима наступила на месяц раньше обычного. Точно уверен, что зимы здесь магические, и кто-то явно своим воздействием приложил к этому руку. Понимаю, если бы просто снег шел и было холодно. Но обычно холода, в самом начале зимы, не бывают такими сильными. Ветра завывают так, что чуть не сносит печные трубы у домов. Камины приходится топить неустанно во всех комнатах. Уже немало дров ушло, а ведь это только начало холодов. Я взял колокольчик и позвонил в него. Дожидаясь дворецкого, поглядел в окно. Сквозь него ничего не было видно, и не затянул каждый дюйм стекла. «Звали, господин?» — вынырнул из дверей за моей спиной Альфред. «Да», — кивнув, разворачиваюсь к нему. «Что там у нас с запасами дров?» — спрашиваю его. «По утрам, когда снежные бури не такие сильные, наши люди ходят на заготовку в лес», — отчеканил задумчиво дворецкий. «Сухие дрова еще имеются, те, что мы закупили заранее. Подай объявление о закупке угля и дров для нас, Альфред», — говорю ему. «Но надо будет хорошо торговаться, если не выйдет, то плати всю сумму». «Понял, сделаю», — резво отвечает мне. «А что с запасами мяса и уборкой снега?» — узнаю у него следом. Несколько сотен откормленных свиней забито и мясо благополучно заморожено. Норман все уже записал в документы и распределил меню наперед. А работы по уборке снега на территории замка и за его стенами ведутся сменами, как вы и просили, — доложил он мне. «Ясно. Новый вид боевых артефактов закупили на корабле?» — «Так точно, господин. Квазик уже учит гвардейцев, как эффективнее взаимодействовать с ними». «Хорошо», — я потер рукой подбородок. «Савелий у себя?» — интересуюсь далее. «Он в лаборатории на крыше. Там же еще не все утеплено», — говорю ему. «Но ему понадобился для работ большой котел, и мы затопили для него две переносных печки», — отвечает дворецкий. Вздохнув, я отпускаю Альфреда и выхожу из зала в коридор. Со стороны главного зала в этот момент открывается дверь, и холодная дымка расползается по всему полу. «Бррррр, ну и холодрыга». В зал вошел конюх Мариус. У него был красный нос, его всего трясло от холода, а зубы стучали. «Как там лошади?» — окликаю его. «Попоны им под заказ завезли», — откашлялся он, направляясь в обеденный зал. «Тепловые артефакты в конюшнях работают на пределе. Пока держимся. Правда, две лошади заболели, но я лечу их зельями. Ты их только на карантин от остальных переведи», — даю ему совет. «Ну так, на всякий случай». «Да, это само собой», — кивает он и направляется, чтобы отведать чего-нибудь горячего. Я добираюсь до лестницы и принимаюсь подниматься по ступеням на большой чердак, где мы обустроили дополнительную лабораторию. До меня сразу доносится ворчливый голос деда. Похоже, у него там какие-то проблемы. Поднявшись к нему, начинаю внимательно за ним наблюдать. Он бегает по полу, размахивая полотенцем. «Что у тебя стряслось?» — спрашиваю у него. «Мощности для усиления испарения не хватает», — выдает он мне. «Надо купить новые артефактные проводники». «Так закажи их в городе». «У нас их нет». «Надо торговцам из других королевств заказывать, а рейсы торговые, теперь сам знаешь, как редко проходит», — поясняет он. «А это так срочно?» — любопытствую у него. «Да нет, можно и подождать. Для торговли у нас все равно товаров хватает. А ты чего пожаловал?» «Надо кислотные зелья создать. Сможешь такие сделать? Но чтобы они не раздувались ветром», — прошу его. Савелий задумался на мгновение и что-то пробурчал себе под нос, а затем сказал вслух: «Можно, но это опасный трюк, если будете их использовать в бою. Я постараюсь утяжелить взвеси в составе зелья, чтобы они не рассеивались и не попадали на вас, но вблизи его все равно лучше не использовать». «Вот и славно, займись этим сегодня. И Альфреду не забудь сказать, чтобы заказал все нужное», — ответил, похлопав Савелия по плечу. Я уже собирался уходить, как внутрь вбежал запыхавшийся раскрасневшийся Багги с шарфом на плечах и затараторил: «Мне передали, что ты здесь, Джон. Я только что из Мальзаира вернулся». «Что, снова за своей эльфийкой бегал?» — спрашиваю у него. «Это она за мной бегала», — с гордым видом выдал гном. «Но разговор сейчас не об этом. В городе полно больных, а больница переполнена. На улице я встретил Григора. Он волнуется, что много людей заболело, а работа остановилась. Попросил меня узнать у тебя, сможешь ли снизить цены на лечебные зелья. Если заболевших так много, то им в таком количестве все необходимое не выкупить». Я поглядел на деда, и он, кажется, без слов все понял. «А нет, Джон, даже не смотри так на меня», — Савелий замахал руками. «Снова вздумал заниматься благотворительностью? Я тут корячусь, А ты хочешь бесплатно все раздать? Дед, воины сейчас важнее прибыли, люди должны быть здоровы и на ногах, да и не только воины и стражники, но и мирные жители, отвечаю ему. Ты подготовь ящики с зельями к отправке в Мальзаир, а слуги тебе помогут. Собери побольше согревающих мазей, зелий от простуды и воспалений. Чтоб тебя, Джон, раньше ты мне своей бережливостью больше нравился, всплеснул руками Савелий. Больше я ему ничего не ответил, а попросил Багги лично доставить все снадобья и зелья в палату общин. С выдачей зелий населению они сами разберутся, кому что требуется. Так или иначе, мы сможем быстрее поставить больных на ноги. Отдав распоряжение, я стал спускаться вниз, раздумывая на ходу о том, что не готов Мальзаир к зимнему периоду. Совсем не готов. Если так будет продолжаться и дальше, нас можно будет всех одолеть одним чихом. Нельзя было допустить, чтобы люди от пневмонии стали умирать. Спустившись вниз, я заметил Алисию, сидящую в гостевом зале возле камина. «Ты слышала новость, что много людей в городе слегли с болезнями?» Спрашиваю ее, зайдя в зал. Не оборачиваясь, она ответила. «Да, кто-то из слуг говорил. Тяжелые времена для всех. Очень хорошо, что сейчас нет боевых действий». Усевшись поудобнее рядом с ней в кресло-качалку, я закинул ноги на комод. «И что делать будем?» Спрашиваю у нее. «Что ты имеешь в виду?» Укутавшись в плед, она покосилась на меня. «Что мы без сражений делать будем? Еще одну такую неделю я не выдержу, говорю как есть. А что ты разве собираешься сражения где-то вести? Ведь там такой холод, что долго никто не продержится. Да, конечно, ты плащи с подогревом дорогие для всех закупил и отличную обувь. Но не у всех союзников они есть. Твой аргумент мне понятен, но может хотя бы пройдемся куда-нибудь, чтобы просто размяться? А то я в этих четырех стенах скоро чокнусь». Пронзительным взглядом смотрю на нее. «Не чокнешься», — улыбается она. «Ведь можно о многом поговорить, обсудить, к примеру, в конце концов, научиться вышивать крестиком». «Ага, еще чего», — закатываю я глаза. «Вот, к примеру, расскажи мне что-нибудь интересное из своего прошлого. Что видел? Где ты был? Ты же про меня и так много уже знаешь. Но если тебя так интересует, могу рассказать, как мне с товарищами довелось атаковать ходячий город. Не замок, попрошу заметить, а прямо целый город. Это как? Я же не дурочка, и все понимаю. Как это город может ходить?» Нахмурилась Алисия. «Очень просто. Снизу, под земляным покровом у города были приделаны механические гигантские железные ноги на шарнирах. Они могли выдерживать вес до 1000 тонн. А еще они довольно быстро бегали. Странно, кому понадобилось такое делать?» Фыркнула она. «Одному сильному архимагу, который был отличным физиком и конструктором. Этот мерзавец никогда не возвращал свои долги, и ему было на это наплевать. Он слишком верил в свои силы», — постучал я пальцами по подлокотнику. «А зачем он приделал ноги к городу? В этом городе жили воины, служащими ему. Чтобы уберечь себя от врагов и пережить любые природные катаклизмы, он соорудил эти ноги. На такой высоте никто не мог его достать. Конечно, кроме нас, на летающих кораблях», — пояснил я. «И вы справились с этим архимагом? Еще бы. Мы убили всех его воинов. Эта битва длилась недели две. Врагов там было чертовски много. Зато потом, после победы, мы устроили пирушку на целую неделю», — улыбнулся я. «Как погляжу, в твоем мире все куда дальше в развитии шагнуло, чем в нашем», — подметила Алисия. «А у меня ты ничего спросить не хочешь? Ты сейчас на что намекаешь?» «Ни на что», — вздохнула она. «Просто стараюсь поддержать интересную беседу. Могу, например, рассказать, почему меня изгнали из Ордана. Ты уже говорила, что тебя и сестру в чем-то обвинил отец, чтобы избавиться от вас ради своей новой жены и детей. Ну тогда могу рассказать». «Стоп», — прервал ее, — «у меня есть идея получше. Давай прокатимся кое-куда. Извини, но я и так уже несколько недель только и делаю, что сижу и занимаюсь разговорами». «Что ты опять задумал?» — напряглась она. «Я слышал от Рузильтона, что в паре километров от Мальзаира есть одно любопытное подземелье. Говорят, раньше возле него обитало немало монстров, а аристократы устраивали целые рейды, чтобы добраться туда. А зачем? В этом подземелье что-то ценное?» — заинтересованно наклонилась ко мне Алисия. «Ходят легенды, что на большой глубине в подземелье есть гигантские ворота, но они заперты. Аристократы считали, что там может быть полно сокровищ, оставленных их древними предками», — рассказываю ей. «Но эти ворота до сих пор никто не смог открыть. Как думаешь, может у нас с тобой получится?» «Не у нас, а у тебя», — иронично подметила она. «Раз ты так говоришь, значит уверен в успехе. Хочешь разжиться золотом, а разве оно лишнее? К тому же, я не встречал еще, чтобы золото так запирали. Странно, что эти древние ворота никто не смог открыть. Либо там несметные сокровища, раз над их защитой так потрудились, либо это совсем не сокровищница. Делюсь своими предположениями. Может, ты один съездишь?» Морщится Алисия. «В наше время монстры так близко к городу не обитают. Наверняка, их всех раньше перебили другие аристократы. Нет, ты поедешь со мной, ты тоже дома засиделась. Лично я бы еще посидела», — стала упираться она. «Где же твой дух авантюризма?» — подшучиваю над ней. «Неужели тебе приключений не хочется? Ведь в последнее время все и так слишком скучно и тухло. Ладно, но с тебя мороженое. Я слышала, его здесь начали производить. А горло у тебя не заболит?» «Нет, горло не заболит. К тому же, я его здесь у камина в тепле есть буду», — и выражение лица у Алисии стало, как у хитрой лисы. «Ты ведь на меня работаешь, Алисия», — говорю ей шутя. «Но шантажировать умудряешься. И не я одна. Квазик тоже вечно просит у тебя поднять жалование. А недавно шубу медвежью захотел. Багги вечно деньги занимает и тратит все на подарки эльфийке. Даже Элька выпросила у тебя новый дорогостоящий лук. Арика, он у тебя только за эту неделю 3 ведра мандаринов выпросил. Да уж, команда вымогателей у меня в замке живет. Рика — это Рика, Алисия. Его не вспоминай, хотя бы. Он вечно получает то, что хочет, да еще умеет делать при этом очень жалостливую морду, ведь он самый бойкий из енотов. Ладно, это уже не так важно. Собирайся давай. Даю тебе 10 минут и выезжаем». Хлопнув в ладони, я поднялся с места. «Но мороженое мне купишь?» — спросила она, поднимаясь с места. «Куплю», — бросаю ей на ходу. «А много?» — настаивает она и идет за мной по пятам. «Столько, что ты можешь лопнуть», — усмехаюсь я, выходя в коридор. «Отлично», — радостно воскликнула Алисия и побежала одеваться потеплее. Направляясь к выходу, я подумал, что не помешает взять с собой и Айка. Она тоже давно никуда не ездила, лишь только возится со своим Хрисом, как курица на сетке. Все идет к тому, что во время зимних праздников они сыграют свадьбу. Это неплохо, но все же хочется, чтобы она при этом не забывала про свои навыки. Ведь она одна из лучших воинов среди моих людей. Проходя по коридору, я заметил, что ковальские шкипер дерутся друг с другом, не поделив орех. «Вы оба тоже едете с нами», — говорю им. «Смотрю, вы от скуки друг друга поубиваете». Но они будто не слышали меня и продолжали драться. Не сказав больше ни слова, я подхватил их обеими руками и понес с собой. Орех выпал на пол, и я раздавил его сапогом. Увидев это, пушистики стали ругать меня на своем енотьем языке. Вот уж от безделья обнаглели совсем. Я и не сомневался, что благодаря их характеру из них вырастут безумные бойцы. Они еще долго огрызались и пищали у меня на руках, пока я не сказал им, что дам попробовать мороженое, которое они никогда не пробовали. Волосатики тут же угомонились и стали улыбаться. Так-то лучше, хотя бы не придется всю дорогу выслушивать их недовольство. Часами после, преодолев несколько метров, войдя в подземелье, я из-под лобья окинул взглядом Алисию и Айка. «А где шкипер и Ковальски?» — спросил я. «Они же, вроде, за нами шли. Откуда нам знать?» — пожала плечами Айка. «Может, охотиться куда-нибудь опять убежали или добивать медведей-мутантов, которых мы встретили по пути. Они, без моей команды, никуда бы не убежали», — сказал я и, обернувшись назад, громко позвал. «Ковальски, шкипер, а ну быстро сюда». Никто не откликнулся, лишь ветер завывал у входа в подземелье. «Кракен, а ну глянь, где эти пушистые бандиты?» — попросил я мысленно. «Я в няньки не нанимался», — буркнул он, но все же взялся за дело. Спустя пару секунд Кракен сообщил, что еноты изобрели себе лыжи. Лыжи, конечно, и до них были в этом мире, но пушистики сейчас сами додумались их изготовить и теперь занимались светками. «Кракен, позови их немедленно сюда. Если они хотят маленькие мини-лыжи, наймем потом им мастера. А сейчас не нужно время на это тратить», — сказал я ему и продолжил спуск по подземелью. Несмотря на отсутствие ветра внутри, здесь казалось еще холоднее, чем снаружи. Каменные стены сами источали холод. От наших шагов по сводам разносилось эхо, а еноты вскоре догнали нас. Вид у них был довольно забавный. На обоих были надеты шапки с помпонами, завязанными под подбородком, а еще маленькие рыжие перчатки и свитера с большой горловиной, чтобы они не мерзли на морозе. Все это было заказано специально для них, а еще на всем их одеянии был вышит мой герб. «Чтобы больше не отставали», — сказал я им, — «я вас с собой взял на задание, а не для того, чтобы лыжи мастерить». Однако от задания тут было только одно название. Это была безобидная вылазка из дома, чтобы всем развеяться. Чем дальше мы продвигались вниз, тем больше я убеждался в том, что, скорее всего, никаких сокровищ здесь нет. По обыкновению, их находят в укромных местах, либо в каких-то храмах и гробницах. Но здесь были лишь голые стены, причем довольно неровные. Видимо, раньше это место использовали для чего-то другого. Скорее всего, в этом угрюмом подземелье кого-то удерживали. И если ворота до сих пор не смогли открыть, значит, это был кто-то серьезный. Я скорее назвал бы это тюрьмой, но, возможно, ошибаюсь. Разговаривая по дороге и внимательно осматривая все вокруг, я сказал никому ничего не трогать. Подземелье выглядело довольно древним, кто знает, возможно, в любую минуту что-то могло начать осыпаться. Однако Ковальский, наш неосторожный пушистик, обогнал нас и радостно завизжал. Он обнаружил какой-то ржавый кинжал древней работы, торчавший из стены. Еноты, большие любители собирать всякий хлам, они словно мусорщики. Он подпрыгнул и повис на своей находке. Кинжал со скрипом выпал из стены, а потолок над нами задрожал. Мы со всех ног побежали вперед, и потолок, позади нас, с грохотом обвалился. Разлетевшаяся в стороны пыль попала нам в глаза и нос. Оставшись в кромешной темноте, я рассмеялся. «Черт, вот просил же, ничего не трогать!» — воскликнул я, глядя на обвалившийся потолок. Девушки при этом заметно нервничали. «Джон, как мы теперь отсюда выберемся?» — выпалила Алисия. «Я не хочу умирать здесь от голода, из-за выхода к Ковальски. А что, если еще раз потолок обрушится?» — сказала Айка. «Успокойтесь. Просто держитесь рядом и не делайте резких движений. Выход всегда можно найти, в крайнем случае, буду пробивать его щупальцами», — сказал я, понимая, что это, конечно, займет немало времени. Использовать взрывные зелья тут было бы слишком рискованно. Тем временем, Ковальский, довольный своей находкой, совершенно не испытывал вины за то, что мы оказались в ловушке. Он хвастался кинжалом перед шкипером, размахивая им и улыбаясь во все свои маленькие острые зубки. Проходя дальше и поглядывая на хмурые лица девушек, я думал про себя, и чего они так переживают. Вроде, вполне должны привыкнуть, что со мной они выбирались и не из таких передряг. Продвигаясь вперед еще несколько часов, нам удалось добраться до массивных ворот, покрытых мхом. Я стал их внимательно изучать, и если их не смогли открыть силой, значит, нужно действовать умом. Очевидно, здесь должны быть скрытые механизмы. Ощупывая ворота, я понял, что для того, чтобы их открыть, требуется усилие нескольких человек. На поверхности были встроены камни, которые приходили в движение при нажатии. Такой метод был мне знаком. Нужно поочередно нажимать на камни в разных местах, в определенной последовательности. Выпустив щупальца, я уменьшил их размер и размножил, одновременно удлинив. Поясняя свои действия девушкам, я принялся изучать узор на воротах, вдоль которого располагались камни. Несколькими щупальцами я быстро испробовал разные последовательности нажатий. Удачной оказалась лишь пятая попытка. Оказывается, здесь была загадка. Камни располагались группами, и нужно было учитывать их рисунок. При пятой попытке я смог разгадать механизм и нажал на нужные камни. Сначала раздался щелчок, затем скрип заржавевших шестеренок. Гигантские створки медленно разъезжались в стороны, но механизм заело, и ворота открылись лишь немного. Первым шагнув внутрь, я ощутил спертый затхлый воздух. Дышать было почти невозможно. На стенах были прикреплены ржавые цепи с кандалами. Но самое интересное, Кракен уловил очень слабые энергетические следы, которым было очень много лет. «Алисия, ты ничего не чувствуешь?» – спросил я у нее. «Нет, а что я должна почувствовать?» – расстроенно ответила она. «То, что здесь нет никаких сокровищ, а все это походит на темницу для заключенных. Видимо, твои силы еще не так развиты», — подметил я. «Здесь есть слабый след некротической энергии, и он настолько древний, что это удивляет даже меня. А чем ты? Кто здесь умер? Здесь действительно кого-то удерживали. Посмотри вон туда, в угол», — указал я рукой. «Видишь эту горсть пыли? Это не просто пыль, Алисия. Это все, что осталось от тела узника. Если это произошло очень давно, то ты прав, я не могу уловить след. Но где же кости умершего?» – удивилась она. «В том-то и дело, что их тоже не осталось со временем. Так что, вы можете гордиться, Алисия и Айка. Вы живете, по-настоящему, в старом мире. Кракен распознал энергетический след. Он принадлежит какому-то высшему эльфу. И это совсем не тот эльф, что обитают сейчас, пояснил я. Но насколько он стар, сколько потребуется лет, чтобы даже кости рассыпались. Недоумевала Алисия. Я даже боюсь представить, признался я. Я никогда не встречал такого, чтобы от высших эльфов ничего осталось. Дело в том, что их останки содержат силу, которая помогает им сохраняться гораздо дольше, чем кости всех остальных. И что это значит? Спросил Айка. Вот над этим я и собираюсь хорошенько подумать, пробормотал я и погрузился в размышления, не обращая никакого внимания на дальнейшие разговоры моих спутниц. Глава 19. В гостевом зале, который на протяжении всей зимы служил обитателям замка местом для развлечений, будь то карточные игры или шутки у камина, я наконец собрал всех для подведения итогов суровых зимних месяцев. Все уже достаточно отдохнули от сражений с воинами и магами, и каждый из нас блестяще справился со своими задачами. Жаловаться на эти месяцы тоже не приходится. Нам довелось столкнуться с несколькими врагами. Окинув взглядом собравшихся в зале, гадающих, зачем их позвали, я начал свою речь. Мы все отлично потрудились в эти холодные дни. Уничтожили тысячи зомби, которыми враги пытались вывести нас из равновесия. Это уж точно, перебил меня хвостун Квазик. Эти устойчивые к морозу зомби доставили нам немало хлопот. Откинувшись на спинку стула, он принялся ковыряться зубочисткой в зубах. Их белоснежную маскировку сложно заметить издалека, а конечности у них не ломались от мороза, как у обычных зомби. Квазик, вернул я себе слово, если ты снова хочешь напомнить всем, как случайно сжег нашу постовую вышку во время тренировки с артефактами, то не стоит. Однако, благодаря этой ошибке, мы узнали, как можно эффективно бороться с зимним видом зомби. Орданцы, хоть и не нападали на нас зимой, но их гениальные умы создали новый вид зомби. Эти мертвецы не страдали от лютых морозов, тогда как другие разваливались на куски. Их было чертовски много на наших землях. Но когда Квазик поджег деревянную вышку, началась атака. Я заметил, что вблизи тепла эти зомби перестают работать, плавиться, словно металл при высокой температуре, и вообще не двигаются. Прямо, как Алисия, которая сутками сидела у камина и много спала у жаркого пламени. Так что орданцам за такие недочеты в разработках можно поставить существенный минус. Ха-ха, сначала ухмыльнулся, а потом захохотал гном, поглядывая на Квазика. Все мы помним твои заслуги в этом открытии, Квазик, как ты с обгоревшими волосами грохнулся в пятиметровый слой снега и орал, чтобы тебя немедленно спасли. А ведь зомби даже тебя не трогали. Они едят только тех, у кого есть мозги. Квазик вскочил с места, опрокинув графин с соком, и вцепился своими ручищами в багги. С грохотом они оба упали на пол и начали кататься по ковру, стараясь задушить друг друга. Это было обычное воскресенье у нас в замке. Я бы даже сказал, уже традиция. По воскресеньям я отпускал их заниматься своими делами. Оказалось, что они оба ходили на свидание к одной эльфийке, правда, в разное время. Но когда узнали об этом, стали ругаться каждое воскресенье. В другие дни у них просто не было времени, так как я сильно загружал их тренировками и заданиями. У меня, кстати, есть претензия ко всем вам, внезапно подняла руку Алисия. Под крики дерущихся она продолжила. Вы превратили зомби в угольки, а могли бы мне собрать отличный запас для экспериментов. Дорогая, какой был бы от них толк, если они опасны только в зимнее время? Запасы других мертвецов у тебя и так в достатке, ответил я ей. Но я провела и опыты над ними и попыталась усилить наших мертвяков, возразила она серьезным тоном. Ну нет уж, спасибо, не надо. Месяц назад она уже провела один эксперимент над дохляками, после которого нашего повара Нормана чуть сердечный удар не хватил, когда он увидел на кухне мертвяка, готовящего ужин. Но его напугал не сам ходячий мертвец, а тот факт, что дохляк разломал тонкую пасту, перед тем, как закинуть ее в кипяток, а ведь нужно было бросать ее целиком. Мне потом пришлось просить деда, чтобы он отпаивал повара успокоительной настойкой. Может показаться, что успехи у нас так себе. Все немного чудили и ошибались, но все, кроме меня, я увеличил гвардию енотов до 3000 особей, и всех их обучил, как следует. Теперь это одна из самых грозных и мощных армий в нашем регионе. Правда, новички еще не очень послушные и воспитанные, а шкипер мне постоянно жалуется на них. Хотя, странно слушать жалобы именно от него. Буквально на днях он целиком окунулся в бочку с Элем и, отряхиваясь, забрызгал несколько комнат. Но это еще ничего. Затем он пьяный, прыгнул с крыши в сугроб, оказывается, на спор с гвардейцами. А потом ходил и собирал с них дань за выигрыш, в виде угощения их личных вещей. Не знаю, зачем ему понадобились их вещи, но его потом видели в одной конторе по скупке барахла под названием «Фантастические идеальные годности, необходимые ясновидящим». Аббревиатура, конечно, у названия забавная, мне даже самому хотелось бы взглянуть, чего же там такого все покупают, но из этого получилась бы пустая трата времени. Итак, я кашлянул в кулак, привлекая к себе внимание, несмотря на тяжелые погодные условия, во время которых регион значительно пополнился союзными аристократами с их гвардиями, вы должны прекрасно понимать, что нападение орданцев, случившееся посреди зимы на границе, это сущий пустяк. Это и правда был пустяк. Я даже не учел это сражение в своем списке битв. Орданцы решили, что зимние зомби каким-то образом ослабили нас, и вторглись со своей армией в Триан с нашей стороны. Одно крупное войско решило захватить замок Рузельтона, а также еще одного барона в нескольких километрах от нас. Но я быстро отправил туда енотов, а сам почти участия в битве не принимал. Пушистые всех прикончили, а мы разжились опять трофеями. Так вот, несмотря на это, положение сложилось крайне интересное к настоящему времени, продолжил я, поглядывая на зевающих напарников. Черт бы их побрал. Они настолько привыкли полагаться на меня, что уже вообще всерьез мало что воспринимают. С одной стороны, это хорошо, чем-то они похожи на меня, но с другой, у них недостаточно опыта и силы, чтобы позволить себе такую роскошь, как беспечность. Даже я сам редко бываю таким, во всяком случае, пока не выясню всех деталей о враге. И все же, заострить внимание на одном важном обстоятельстве мы должны. Королевства Триан больше нет, как такового, объявил я то, что для них не являлось новостью, но лучше напомнить об этом, чтобы они поняли, что нас сейчас ждет. Примерно 30% его земель нынче захвачены и находятся под властью инфернианцев, а еще 30% присвоили себе орданцы. Оставшиеся территории обособились ото всех, в виде двух больших герцогств. Трианцы там держат свою охрану, и по последним данным, пока неплохо. Сообщив это, я заметил немой вопрос в глазах деда. «Джон, так враги пока заняты этими герцогствами, у нас ведь еще есть время перед активными действиями», произнес он, почесав свою косматую бороду. «Я как раз планирую начать работу над двумя новыми видами боевых зелий. Начинай. У нас, конечно, и прежних полно в запасе, но не думаю, что такое спокойное время продлится долго. Однако на тебе это никак не отразится. Но не переживай, мы и новые зелья еще успеем применить», ответил я, закинув руки за голову и хитро улыбнувшись. Алисия сразу разгадала, что означает такая улыбка на моем лице. «Выкладывай, Джон», она потянулась к тарелке с чесночными гренками на столе. «Как я понимаю, пока враги пытаются взять Трианские герцогства, ты решил напасть первым, чтобы не ждать, когда они возьмутся за нас», сказала она и с аппетитом захрустела гренкой. «Ты почти права», говорил я отвлеченно, уже не следя за мыслью, «мне тоже очень захотелось гренок и пива. Снег почти растаял, и моя разведка сработала удачно. Так вот, орданцы готовятся напасть на нас. На границе сосредоточилось многочисленное войско. Совсем скоро они пойдут на нас, а я предлагаю опередить их и напасть первыми. У нас меньше 4 дней, чтобы тщательно подготовиться к наступлению». Айка, сидевшая в кресле и расчесывающая енотов, вдруг бросила расческу на пол и громко выпалила. «Неужели я дожила до этого момента? Я думала, еще немного, и я сама в одиночку побегу к врагам». Ей явно требовался срочный выплеск энергии, как это было когда-то у меня. Она недавно рассталась с Харисом из-за какой-то ерунды, и теперь не находила себе места, скучая в четырех стенах. «Ну ничего, мы скоро все вдоволь развеемся на поле битвы. Даже интересно будет увидеть, как выросли в мастерстве мои люди, ведь мы не теряли время, работали не только над умением владения оружием, но и перечитали множество книг. Возможно, они удивят меня интересными предложениями в военной тактике. Правда, удивить меня крайне сложно. Главное, чтобы они не натворили такого, что сильно ухудшит ситуацию, как случилось с Багги, который отправился с енотами на битву с орданцами, которые пытались захватить замки союзников. Этот дубина решил надеть на себя бочку и просверлил в ней дырки, вероятно, собирался сэкономить на защитных артефактах. Но пока он тыкал во всех копьем из бочки, его прямо во время битвы укатил с поля медведь, не залегший вовремя в спячку. Всегда думал, что они любят мед, мясо и рыбу, но, оказывается, этот медведь любил и пиво. Бочка с багги издавала такой пивной аромат, что медведь позарился на нее, а гнома потом пришлось выручать из логова Косолапого. Вспоминая это, я попросил всех быть более собранными, правда, не уверен, что они прислушаются. Мне иногда кажется, что у багги и квазика вообще один мозг на двоих. Наш Норман говорит про них, что у них желе вместо мозга. А может, бедолаги в битвах себе последние клетки серого вещества отбили? Теперь я даже жалею, что когда-то гнома с высоты бросал. Видимо, зря, ох, зря. Все же, расстраиваться в случае их оплошности не стоит, ведь так даже веселее. К тому же, за это время я уже привык решать проблемы, которые они создают, спасибо, хоть не часто. Днями позже, держа в руках поводья лошади, я без особого энтузиазма смотрю с холма на очертания палаток военного лагеря, находящегося внизу. В орданских рядах примерно до 10 тысяч воинов, что немало, но мы готовы к встрече с ними. К тому же сейчас ночь, и многие из них отдыхают в своих палатках. Так что это легкое дело, я бы даже сказал, чистая тренировка для моих енотов и людей. Джон, ну долго еще, хрустнул шеей Багги и крутанул боевой топор в руке. Луна скрылась за облаками на время, так что пора, отвечаю ему и подзываю к себе Рика, отвечающего сегодня в бою за армию енотов. Он с важным видом, при этом жуя сушеные яблоки, подходит ко мне. На нем артефактная броня медного цвета, специально сделанная для пушистиков. Я заранее заказал такую броню, чтобы даже взрывы не ранили их осколками. «Двигайтесь», — говорю ему одно слово, и Рика, убрав дольки яблока в кармашек, надвинул на свою мордочку устрашающую маску дракона. Эти маски изготовить енотам предложил Айка. Она рассказала, что в ее землях профессиональные воины нередко прибегали к устрашению противника, надевая всевозможные маски. Опыт и подобные одеяния, действительно, вещь интересная и немаловажная, внешний вид, порой, может заставить врагов замешкаться. Но сам я таким пользоваться не хотел, мне и одного моего грозного взгляда хватает, чтобы орданцы затряслись от страха. Скорее, не просто взгляда, а сопровождающей его зловещей энергии Кракена. Однако к такому я тоже прибегаю редко. Обычно мне нравится пользоваться мастерством или подшучивать над своими противниками во время сражения. Битвы радуют меня, в них я редко бываю предельно серьезным. Мои еноты в этом похожи на меня, но теперь их забавные улыбки будут скрывать маски. Так что, зрелище должно быть жутковатое. Бегущие тысячи быстрых убийц в устрашающих одеяниях. Тут многие бы не выдержали. Рика поклонился мне, отдавая честь. Этому его тоже Эйка научила. У нее на родине принято очень почитать наставников. Я не против, когда мои еноты ведут себя, как хотят, вредничая при этом. Но раз они теперь будут относиться ко мне более почтенно перед сражениями, то не вижу в этом ничего плохого. Волосатик сжал свою лапку в кулак и повел армию енотов на лагерь. Стройным маршем они двинулись с холма, но чем ближе подходили к врагам, тем больше распределялись. Рика скомандовал им прикончить дозорных вокруг лагеря. Сейчас они тихонько убьют их, используя яд, а затем примутся за спящих. Но как только враги почувствуют, что здесь что-то не так, мы уже устроим переполох. Мои люди принялись рассредотачиваться вокруг лагеря, а я буду со стороны наблюдать за их действиями. Немного ранее, мне самому хотелось участвовать в битвах, но теперь куда интереснее смотреть на успехи гвардейцев и напарников, ведь не зря я приложил руку с их тренировкам и всю зиму оттачивал их навыки. Если что-то пойдет не так, тогда мне придется вступить в сражение. Наше ожидание затянулось. Некоторое время еноты бесшумно орудовали в лагере. Я зрением Кракена наблюдал с холма, как сотня за сотней орданцев отправлялись в мир иной. Однако везение не может быть бесконечным, кто-то из орданцев однозначно должен был быть на посту и поднять тревогу. Время затишья тянулось все дольше и дольше. Я начал зевать и уже остался абсолютно один на холме. Захотелось размяться, и, спешившись с коня, я медленным шагом двинулся к лагерю. Вскоре заметил, как мимо промчался один из врагов. Страх и волнение исходили от него, а за ним мчался Ковальский в маске черепа, прицеливаясь в орданца с арбалета. Раз, два, три. Слишком долго. Враг успел подать сигнал тревоги, и в лагере началась суматоха. Воины схватили свое оружие, выбегая из палаток. Я взял висевший у меня на шее рог и затрубил в него. Услышав мой сигнал, гвардейцы на лошадях рванули со всех сторон в лагере и принялись раскидывать взрывные и кислотные зелья. Палатки ярко заполыхали, и до меня донеслись злобные крики орданцев. Многие из них не успевали собраться вместе для обороны. Мои гвардейцы и еноты крушили их на каждом метре земли. Что ж, пока все шло довольно неплохо. Если и дальше все будет проходить успешно, то премии будут гарантированы всем. Алисия тоже отлично справлялась и радовала этим меня. Из горящих трупов она создавала големов. Я был рад, что она додумалась до этого. Полыхающие огнем големы не могут долго существовать, но урон успевают нанести значительный. Алисия разъезжала по лагерю на большом мутированном вепре, которого я специально для нее убил часом ранее. Эта умница снесла ударной волной одного из некромантов и отобрала его посох. Покрутила в руках и весело улыбнулась. Она была довольна тем, что благодаря посоху сможет усилить свои атаки. Когда-то я читал про посохи магов. Они делаются индивидуально и в чужих руках могут не работать, но попадаются и универсальные, хотя и менее мощные, и ей, похоже, достался именно такой. Что ж, я могу ею гордиться, чего не могу сказать о Квазике. Этот наглый жук, хоть и сносит из лука всех врагов на своем пути, но сейчас на него накинули лассо, как на лошадь, и повалили на землю. Квазик потянулся к кинжалу, чтобы освободиться от пут, но орданцы резко рванули его на себя и приготовились пронзить копьями. Вздохнув, я вскинул арбалет и прицелился в них, но на спусковой крючок я так и не нажал. Багги, несмотря на вечную вражду с Квазиком, пришел к нему на помощь. Гном, сидя на коне, запустил кинжал в одного орданца, попав ему прямо в глотку, а второго прикончил топором в голову. Работать в команде они умеют, и это уже неплохо. Только я подумал об этом, как Квазик завопил, что не просил помощи у Багги, и они снова начали ругаться. «Эй, вы как кошка с собакой», — окликнул их. «Не надоело еще? Потом будете выяснять, кто из вас лучше. Сейчас врагами занимайтесь». Они оба недовольно посмотрели на меня и разошлись в разные стороны. Я покрутил пальцем у виска и услышал крик Айка. Честно говоря, я никогда раньше не слышал, чтобы она кричала. Подняв голову вверх, я увидел, как Айка летит в воздухе, размахивая руками. Ее ударной волной атаковал один из некромантов, но, к счастью, она мягко приземлилась прямо на палатку. Выпустив все щупальца, я ринулся в эпицентр сражения. Похоже, моя помощь здесь все же понадобится. Отыскав глазами некроманта, напавшего на нее, я крикнул ему: «Хороший бросок, мерзавец! Попробуй и меня швырнуть!» «Да легко!» Оскалился он, словно барсук, и навел на меня обе руки. Не замедл, я создал щупальцами кокон вокруг себя и поглотил магическую атаку этого орданского выродка. «Ах ты, падла!» Выпалил некромант и рванулся всех ног от меня. Я решил поиздеваться над ним и начал бросать ему вслед взрывные копья. Он, пригибаясь от взрывов, удалялся все дальше, думая, что у него есть шанс спастись. Но я специально промахивался, чтобы заставить его хорошенько побегать, как загнанную дичь. Последнее копье попало прямо в яблочко, в его черепушку, кости от которой разлетелись во все стороны. Не надо было, я и сама с ним разобралась бы, хмыкнула подошедшая ко мне Айка. Ага, видел я, как бы ты с ним разобралась. Летала тут, как перепелка по воздуху и верещала, подколол ее я. Ну, я хотя бы не как Багги, она указала рукой в сторону. Гном додумался натянуть канат над лагерем, закрепив его на одиночных деревьях. Сейчас он скользит по нему на скорости и обстреливает всех с арбалета. А что с ним не так? Он молодец, что принимает нестандартные решения, пожал я плечами. Но Элька попросила меня дождаться, когда гном развернется. Я заметил у него в области ягодицы целых 4 орданских стрелы. Да ничего не скажешь. Отличная у него идея, помереть от стрел. Еще немного и он будет похож на ежа, съязвила Айка. Прикрыв глаза и потерев лоб, я направился на выручку гному. Похоже, битва обещает быть интересной. Но надеюсь, никто из моих людей больше не догадается до подобных глупостей. Хотя еще не утро. Спустя время, в таверне Мальзаира. Таверна была наполнена шумом и ароматами вкусной еды, и посетители ели с аппетитом. Это было одно из лучших заведений в городе. Флавий часто заглядывал сюда, чтобы отвлечься от монотонной рутины, Работа, дом, работа. Иногда ему хотелось сменить обстановку, выпить хорошего вина и пообщаться с кем-нибудь. Сегодня он пришел сюда вместе с Григором, оставив двух стражников снаружи. От запахов вкусной еды у них засияли глаза. Хозяин заведения лично проводил их к столу, но Флавий заметил за соседним столом Рузильтона и спросил, можно ли присесть к нему. «О, для меня это честь», — с улыбкой ответил граф. «Садитесь, конечно, я все равно здесь один. Заехал в город за покупками и решил тут перекусить». Флавий и Григор сделали свои заказы и завели беседу с Рузильтоном. «Что, тоже не сидится на месте?» — подметил Григор. «Ты, как и Джон, сам любишь ходить на рынок. Он особенно любит выбирать оружие. Может быть, в этом мы с ним и похожи?» «Жуя», — откликнулся Рузильтон, и продолжил разбирать мясо запеченного петуха. «Но мне до него далеко во всех других смыслах. Утром я увидел нечто такое, что даже дураку понятно. Джон – один из лучших стратегов и воинов в регионе». Флавий и Григор переглянулись между собой, не понимая, о чем идет речь. Граф заметил их недоумение, вытер руки салфеткой, сделал пару глотков вина и взял на себя миссию по доставке новостей. «Вы еще не в курсе, что орданского войска на границе, к встрече с которым мы так готовились, больше нет», – произнес он добродушным тоном. «Мы еще не отправляли повторную разведку», – пояснил Григор. «Но куда они делись, Рузильтон? Неужели решили напасть на герцогство? А вы догадайтесь», – захохотал граф, сложив руки на животе. «Все они мертвы, все 10 000 воинов», – не поверил ему Флавий. «Вы что, объединились всеми силами и разгромили их без нашего ведома? Сколько потерь?» «Никаких потерь, и никто не объединялся. Джон со своими енотами и людьми разобрался с ними ночью», — сообщил Рузильтон. «Но думаю, к такому пора уже привыкнуть. Я сам перестал удивляться выходкам Джона». Флавий пригубил вина из кубка и молча улыбнулся. Григор же заметил вслух: «Все-таки продолжаю удивляться. Мне прекрасно известны силы Джона, но чтобы он так тихо прикончил 10 000 врагов, это поражает». «Ага, оглянуться не успеешь, как враги растворяются, словно сахар в чае». В хорошем настроении бургомистр накинулся на поданное блюдо. Они долго еще разговаривали о Джоне за едой, но Флавий понимал, несмотря на удачу региона с таким защитником, расслабляться нельзя. В конце концов, кругом одни враги, пронеслось у него в мыслях, и даже думать не хочется, как все может сложиться дальше. Глава 20. В одном из фортовых городов Ордана, в кабинете, расположенном в круглой башне, разразился такой шум и хаос, словно из клетки выпустили дикого зверя. Этим зверем оказался один из верных фельдмаршалу командиров. Получив последние новости, он обезумел и начал крушить мебель в кабинете. Комендант города с ужасом наблюдал, как его дорогая обстановка разлетается на куски. Два орданских офицера, также находившихся в кабинете, чувствовали себя крайне неловко. Им было непривычно видеть командира в таком состоянии. Командир долго готовился к этому наступлению, вложив немало сил, нервов и даже собственного золота, чтобы собрать войско из 10 000 воинов. Он рассчитывал на крупную награду от короны, если его план по нападению на регион Мальзаира удачно осуществится. Успех и почести для него были важнее любых затрат. Однако его грандиозный план провалился. Командир послал людей в разведку, и теперь от полученной информации у него вздулись вены на лице, и он покраснел от злости. Его подчиненные сообщили, что войско на границе не выходит на связь по артефакту. Бросив стул в ярости, он попал в окно, и стекло разлетелось на куски. В комнату через окно ворвался свежий, но прохладный весенний ветер. Разведка не стала приближаться слишком близко. Известно лишь, что на месте лагеря местами были пожары. В поле были замечены трупы наших воинов, а на одном из шатров установлен вражеский флаг, доложил ему черноусый офицер, чей флаг водрузили на нашей земле. Засунув руки в карманы, спросил командир и зашагал по кабинету. Как всегда, барона Джона Кракена, сложил руки впереди себя офицер. Он любит оставлять свой флаг на месте сражения. Услышав это, командир подлетел к офицеру и с одного удара кулаком отправил его в нокаут. Бедолага даже не успел защититься. Как всегда, Кракен, повторил про себя командир. Что это вообще значит? Докладывают так, будто это уже обыденность. Сколько можно слушать про Кракена? Меня уже тошнит от этой сволочи со способностями моллюска. Этот мутант с морского дна, где ему самое место, должен ответить за нарушение моих. Командир не договорил и быстро исправился. Наших планов. Нам нужно тщательно обдумать идеи для мести. «Командир, можно нанять убийц, чтобы они разобрались с ним», — предложил другой офицер. «Зачем нам самим марать руки?» Неверный ответ — дубина. Против него уже не раз отправляли убийц, как мы, так и инфернианцы. А толку — ноль. Высказавшись, командир приблизился к офицеру и тоже резко ударил его в лицо. Наблюдая с ужасом за этой сценой, комендант надеялся, что его не постигнет та же участь. «Сплошные идиоты меня окружают», — вырвалось у командира, когда он бросил взгляд на коменданта. «А ты чего молчишь, жирная свинья? Хорошо тебе живется на дармовых хлебах, напряги хоть раз свои извилины и сделай что-то полезное для королевства. Давай, предложи идею, как нам быть с Кракеном. Черт, чего этот ненормальный прицепился ко мне? Я же не командир, и военные стратегии в мои обязанности вовсе не входят», — промелькнуло в голове у коменданта. «Скажу что-нибудь не то, и он меня тоже в нокаут отправит. Сущий бешеный демон. Чего молчишь, словно язык проглотил?» Не унимался командир, наступая на него. Комендант не стал дожидаться худшего исхода и со всех ног бросился прочь из кабинета. Но командир, обладая магическими способностями, быстро захлопнул дверь прямо перед ним. Не ожидая этого, комендант врезался в нее со всей силы и потерял сознание. «Да, измельчал нынче народ. Измельчал», — пробормотал командир. «В прежние времена и с ранами серьезными сражались, а теперь от одного простенького удара все в обморок падают». Плюнув в сторону лежащего без сознания коменданта, он похлопал себя по карманам и, найдя курительную трубку, направился на улицу. В Мальзаире, в палате общин выстроилась целая очередь служащих перед кабинетом бургомистра. У каждого было дело к нему. Кому-то необходимо было подписать документы, кому-то отчитаться о проделанной работе. Но Флавий попросил всех немного подождать, сославшись на то, что он сильно занят. Тем временем, за дверью кабинета Флавий только что закончил есть салат. Вытерев рот салфеткой, он перевел взгляд на главного стражника, сидевшего напротив. «Флавий, в чем дело?» – не выдержал Григор. «У тебя вроде, сейчас не время обеда. Работа стоит, а ты вызвал меня для какого-то разговора. Но я уже 30 минут просто смотрю, как ты ешь и молчишь. Я тут хорошенько подумал насчет Джона и кое-что переосмыслил. Он славный человек и определенно нам полезен, но его ведь совершенно невозможно контролировать. А в чем проблема?» Не понял Григор и нахмурился. «Нам давно было известно, что он сам по себе. Ведь ты радовался, когда узнал, что он разгромил орданское войско. Чем ты можешь быть недоволен?» «Ну, сказал же, что многое переосмыслил». Флавий хмуро поглядел на него из-под лобья. «Вдумайся сам. Своими активными действиями он вызывает все больше недовольства у наших врагов. Будем ли мы готовы к ответу? Пока точно нет». Главный стражник в недоумении презрительно усмехнулся. Довольно редко у него с бургомистром случались разногласия или конфликты по поводу военного положения. «Флавий, ты сбрендил?» – выпалил он. «Джон, наоборот, заранее ослабляет врагов. Если бы не он, нам бы еще хуже было. А то, что мы готовы или нет, так зимы было достаточно, чтобы вооружиться, и союзников к нам немало перебралось. И все же, несмотря на уважение к нему, как глава региона, я обязан переговорить с ним об этом», — упрямо ответил бургомистр и вытащил из ящика связующий артефакт. «Ну и дурак ты тогда», — прямо сказал Григор. «Да пошел ты», — отмахнулся от него бургомистр. «Воякам слова не давали, не суйся не в свое дело». «Вот как?» — Григор поднялся с места и хмуро поглядел на него. «Зря ты это сказал. Вбил себе в голову что-то и решил, что тебе это придаст больше авторитета. Ну, удачи тебе с этим». Злобно ухмыльнулся он напоследок и вышел из кабинета, пробираясь через толпу служащих. «В этом регионе вообще непонятно, что происходит», — размышлял про себя Флавий. «В нашем положении нужно просчитывать каждый шаг с математической точностью, а не действовать наобум. Неужели только я это понимаю?» Недоумевая по поводу непонятливости остальных, он вызвал по артефакту Джона. Тот довольно быстро ответил. «Флавий, не стоит благодарности», — сразу начал Джон. «Я лишь делаю то, что мне под силу. Да и не вижу смысла ждать нападения, когда можно напасть первыми». «А я не насчет благодарности, Джон. Решил с тобой поговорить», — вздохнул Флавий и уставился поникшим взором в окно. «Мне хотелось сказать, что ты зря сейчас напал на орданцев. Всю зиму мы спокойно жили, если не считать небольших редких набегов и толпы зомби. Но ты, своими поступками, можешь разворошить пчелиный улей. Лучше бы тихо себя вести и набираться сил. И когда этих сил будет достаточно, весьма иронично подметил Джон. Что, вы до окончания времен собираетесь ждать и сил набирать? Флавий, если ты это серьезно говоришь, то я сейчас врагов уважаю даже больше, чем мальзаирцев. Под мальзаирцами ты и меня подразумевал? Флавий скорчил недовольное лицо. Да, потому что мне непонятно, когда люди тянут время в надежде, что когда-нибудь станут сильнее. Ведь сила воинов растет именно в бою. Об этом тоже не стоит забывать, урезонил его Джон. А теперь извини, не могу больше говорить. Собираюсь еще кое-кого разгромить. И Кракен отключил артефакт. Оставшись в тишине, Флавий с грохотом швырнул артефакт в ящик и вздохнул от негодования. Да, Джон, совсем непростой, черт бы его побрал. Говорить с ним бесполезно, подумал бургомистр. Он прислушивается только в том случае, если это будет в его интересах. Пробираясь в вечерних сумерках к одному из крупных ремесленных городов Инфернии, я уже предвкушал осуществление своих планов. Как только к концу зимы улучшились погодные условия, я заранее отправил сюда разведчиков, чтобы они все исследовали и разузнали. Этот город особенно привлек мое внимание. У инфернианцев здесь множество военных складов, а также развито производство оружия и различных мастерских, благодаря которым королевство неустанно обогащается. Крайне нежелательно, чтобы твои противники обладали богатствами, когда ведутся военные действия. Поэтому я и решил наведаться сюда, чтобы перекрыть им денежный поток. В Инфернию я не стал брать гвардейцев. Пусть лучше останутся в замке. Мне сейчас не хочется оставлять его без должного присмотра на несколько дней. Кто знает, что могут выкинуть орданцы. Хрум-хрум, захрустела рядом со мной Алисия. Переведя на нее взгляд, я не удержался. Алисия, это уже вторая банка малосольных огурцов за пару часов. Ты чего так на них налегаешь? Не знаю, пожала она плечами, а по ее подбородку стекал рассол. Просто хочется. Зрением Кракена я проверил ее на наличие сердцебиения в области живота. Вдруг она беременна. Пусть о битвах тогда даже не помышляет. Как принято говорить в этом мире. Не волнуйся, Джон, она не в положении. Тут же отозвался мне мысленно Кракен. Да я уже без тебя это понял. Проверил сейчас, ответил ему. Я не волнуюсь, а лишь хотел проверить. Затем, вытащив из банки у Алисии огурец и съев его, я выпустил щупальца и вырвал решетку в канализации, выходящей в канаву за городом. Мои пушистики уже досконально изучили город, благодаря разведке дятлов. Какие цели и задачи у них, они тоже знают. Дав им сигнал, провожаю взглядом несколько тысяч енотов, резво устремляющихся в канализацию, с полными рюкзаками, набитыми мощными взрывными зельями. Следуя таким количествам, они сами смогут открыть люки в городе. У нас есть минут 15-20, объявляю Алисе. Пушистые должны за это время успеть добраться до своих первых целей. Минут до чего, интересуется она, до того, чтобы заявить о себе, поясняю ей с улыбкой. Еще нам надо отвлечь внимание на себя, пока еноты все выполняют свое задание. Ты готова? Спрашиваю ее. Да, мне все равно, если честно, спокойно отозвалась она. И где же в тебе прежний запал и азарт? Удивляюсь ее равнодушию. Я отвар из успокоительной травы выпила. А еще, я настолько через многое с тобой прошла, что как-то привычно все стало. И даже не думай сказать, что тебе есть, чем меня удивить, захлопала она ресницами. Я уже устала слышать эту банальную фразу, и на меня она больше не действует. Со всех сторон в Мальзаире только и говорят о том, как Джон Кракен умеет всех удивлять, закатила глаза Алисия. «А чего это ты не в духе сегодня?» – спросил я, заметив ее недовольство. Мне казалось, что ее ворчание уже давно закончилось. «Кто, на моем месте, будет в духе?» Мы на лошадях пару дней тряслись, потом на корабле меня укачало во время шторма, когда я, вообще, в последний раз мылась. В этих военных вылазках никаких удобств нет. По необходимости то в кусты нужно бегать, раздраженно ответила она. Ну, в чем-то Алисия права, только в романтических книгах приукрашивают подобную жизнь. На самом деле, всегда неудобств хватает, и часто не хватает возможности принять ванну или сменить окровавленную и грязную одежду. Но лично я на это жаловаться не собираюсь. Когда знаю свою цель, во мне азарт не утихает, несмотря ни на что, а наоборот, лишь возрастает. Вскоре я услышал мысленный сигнал от шкипера. Взяв Алисию за руку, я повел ее к главным воротам города. Добравшись до ворот, Я принялся поднимать как можно больше шума. Выпустив щупальца, с треском стал крушить ворота. А Алисия, чтобы не стоять без дела, активировала мощные резонансные волны и стала громить ими крыши на башнях. На этот шум быстро отреагировали дозорные и оповестили стражу города. Именно этого я и добивался. Снеся ворота, я улыбнулся, так как инфернианцы оказались довольно собранными и быстрыми, что всегда мне нравится. Это куда лучше, чем ждать, пока враги долго копошатся из-за своей растерянности и суетливости. К нам навстречу уже мчался большой конный отряд стражников. Мне было известно, что их казарма находится неподалеку отсюда. С одной стороны, им повезло с капитаном, раз он такой расторопный и быстро их всех поднял. Но с другой стороны, жаль этих бедолаг, ведь встретились они со мной, хе-хе. Выпустив одно крупное щупальце, я вонзил его в землю, и она разверзлась на большом расстоянии. Через такой раскол им до нас не добраться. Придется выезжать за ворота в другой части города и объезжать всю стену, что займет немало времени. Да и еноты будут у них большой помехой на пути. «Что за хрень?» – кричал один из стражников. «Начинайте по ним обстрел», – отдал приказ капитан. Инфернианцы рассредоточились напротив и натянули тетивы луков. Я уже хотел сказать Алисе, чтобы принималась за дело, но она сама выпустила защиту их летающих костей и призвала души мертвых. При виде зеленых призраков, которые громко и мрачно завывали, враги немного опешили и уставились на своего капитана. «Чем нам их валить?» – недоумевал один из стражников. «Зовите скорее магов», – ответил капитан, который старался сохранить хладнокровие. Один из стражников сел на лошадь и помчался по городской улице за подмогой. Я же усмехался, наблюдая, как призраки набрасываются на них, душа одного за другим. Прицелившись с арбалета, я стал вести обстрел. Не готовые к столь дерзкому нападению инфернианцы отступать не стали, ведь позади них был один из важных стратегических городов Инфернии. Их маги, прибывшие на зов, тоже не заставили себя долго ждать. Они уверенно принялись атаковать призраков, прикрывая стражников с расстояния. Ничего, им осталось недолго. «Поднажмем», — подбадривал своих людей капитан. И только он это произнес, как в разных участках города раздались мощные взрывы. Темное небо озарилось взлетающими яркими искрами, а по воздуху разнесся запах гари. Это еноты вступили в дело и принялись уничтожать склады и крупные городские мастерские. Не понимая, как кто-то сумел проникнуть внутрь незамеченным, капитан на долю секунды замешкался, но затем отдал приказ остальным воинам ехать к местам взрывов и разобраться, в чем дело. Но этого я им сделать не позволю, ведь у пушистиков здесь еще много работы, и им лучше не мешать. «Далеко собрались?» – прокричал я врагам и выпустил щупальца, совершив длинный прыжок. Перескочив через разлом в земле, я заметил, как противники с опаской стали окружать меня. Под звуки взрывов, сюда стало стекаться все больше мечников, и я вступил с ними в кровопролитное сражение. Алисия сосредоточенно и умело атаковала магией задние ряды врагов, не переставая поднимать мертвых. Ей удалось, даже с этого расстояния, воздействовать на кладбище, расположенное внутри города. Отдав приказ мертвецам, выбравшимся из-под земли, не трогать безоружных горожан и женщин с детьми, она направила их на воинские ряды. Инфернианцы, впав в панику, перестали применять какую-либо стратегию и попросту отбивались от всех наших атак, надеясь в душе, что хоть какой-то из складов уцелеет. Насчет енотов я не волновался, даже если каким-то отрядом врагов удастся добраться до них и обнаружить, что само по себе сложно, ведь мелких пушистиков во тьме так просто не поймать. Но и еноты смогут всегда ответить. Главное, чтобы враги не путались у них на пути и не замедляли работу. Под раздававшиеся повсюду крики горожан, напуганных ведущимся в городе сражением, я уже перерубил 4 десятка воинов, а еще пару десятков попросту сбросил в глубокий разлом. Там они точно найдут свою смерть. Алисия, возможно, будет ворчать, что я лишил ее подходящих трупов, но пускай лучше контролирует мертвецов с кладбища, их тоже достаточно много, и на это требуется немало сил. Вышибая мозги инфернианцам из арбалета и орудуя щупальцами, я без передышки провел в сражении почти 5 часов. Почти каждый метр земли был усеян телами. Покрытый вражеской кровью с ног до головы, я сказал Алисе, что нам пора отступать. И зачем? У нас все отлично складывается. Давай всех их здесь прикончим. Мы здесь не за этим, а ради уничтожения мастерских и складов, пояснил я ей, перепрыгнув через разлом обратно. К тому же, Они могут вызвать подкрепление из ближайших земель. Скоро рассвет наступит, и тогда им удастся обнаружить енотов. Так что, едем назад. Мы и так немало поработали здесь за ночь. Она не стала больше мне возражать. Под озлобленные крики выживших воинов и вопли раненых, мы помчались подальше от города. Прикрывая свой путь туманными зельями, мы добрались до сточных канав и там устроились, ожидая енотов. Выпив почти целую фляжку воды, я наткнулся на пирожки, спрятанные в хранилище. Мы разделили их между собой и с жадностью принялись их есть. Пусть мы и не ранены, но все равно сил это сражение отняло немало. Сильных магов в городе было много, и глупо было бы стараться взять целый город сейчас, только такими силами. Ведь неизвестно, какое подкрепление к ним могло бы прибыть. Отдышавшись, я увидел, как еноты, покрытые пеплом, выбрались обратно через канализацию. «Отлично поработали», — подмигнул я енотам и высыпал им из хранилища мешочки с сухофруктами. Они накинулись на угощение с такой жадностью, будто не ели неделю. Ну еще бы, им тоже пришлось немало потрудиться сегодня, пробираясь к целям в городе. Быстро перекусив, я отдал команду двигаться в обратный путь. «Погоди, мы что, обратно в Ториан?» – удивилась Алисия. «Это на тебя не похоже. Я думала, мы еще куда-нибудь нагрянем с боем». «Не переживай, нагрянем», – подмигнул ей. «Пополним припасы и двинемся в Ордан. Там для нас уже намечена новая цель». «А, в таком случае, не стану удивляться», – усмехнулась девушка. «То, что она успела хорошо меня узнать, это славно, но мне не нравится, что ее теперь мало чем можно удивить. Надо будет как-то это исправить». Глава 21. Повсюду в первой зеленеющей траве распустились белые весенние цветы, этот вид поражал своей красотой и свежестью. Однако из-за прохлады, насекомые пока не прилетали и не окружали цветы своим жужжанием. Мы остановились на небольшой привал в Орданских землях, и расположились перекусить, любуясь красотой гор. Я достал из сумки запеченное мясо в лаваше и с аппетитом принялся его жевать. Алисия, в это время, смотрела на меня так мрачно, словно готова была вот-вот наброситься. «Что не так?» – беззаботно спрашиваю у нее. «Может, уже скажешь, какая у нас цель? Ты несколько дней со мной в молчанку играешь?» – фыркнула она. «Я не играл, а обдумывал, как лучше действовать. К тому же, не хотел, чтобы ты всю дорогу очень удивлялась», ответил ей с иронией и откусил еще кусочек своей божественной походной пищи. «Ты меня не удивишь», — возразила Алисия. «Сейчас все же попробую», — отвечаю, хитро поглядывая на нее. «К тому же, теперь самое время. Помнишь, ты мне как-то рассказывала, что каждую весну в столице Ордана проводит крупный ритуальный праздник. Мои дятлы отлично изучили всю обстановку, и я знаю, как можно добраться до столицы без особых проблем. Ты сбрендил, решил в самоубийцы записаться?» Говоря это, она даже не совсем верила в то, что я полностью серьезен. «Так или иначе, но праздник я им подпорчу и пойду туда один», — решил шокировать ее еще больше. «Дятлы помогут мне подобраться». «Извини, конечно, но в таком случае ты труп», — выдала свой вердикт Алисия. «И я тебя никуда не отпущу». «Извини, конечно, но любые решения принимать могу только я», — ответил ей в ее же духе. «К тому же, один я пойду не просто так, а чтобы не привлекать внимания. Да и у тебя в этот момент будет другое задание, так что пойти со мной ты в любом случае не сможешь». Выслушав меня, она покрутила пальцем у виска и добавила: «Пока ты не умер, должна тебе сказать, знай, я любила тебя, Джон. Кстати, какой памятник тебе на могилу заказать? А цветы, какие вокруг могилки предпочитаешь, какого цвета?»